Дорожная же разметка была для Миши делом новым, еще мало знакомым, но он видел много смысла и перспектив в том, чтобы кроме знаков заниматься еще и дорожной разметкой. Петрозаводская трасса была первым его шагом в этом направлении. Он же закупил необходимое для этого очень дорогое оборудование. «Миша, они там чего-то стали мутить насчет разметки», — слегка скривившись, сказал Леня. «Кого-то нашли другого, вроде как дешевле. Я думал, хотят поторговаться и снизить цену, но вижу, нет. Скорее, они кого-то своего толкают. Я им говорю, что все уже решено. Пытаюсь строжиться, они трубку бросают. Миша, я вчера весь день на эти разговоры убил. Все без толку, они со мной не разговаривают». «Значит так, они просто так, сами там ничего сделать не должны и не могут. Все уже действительно решено. Но вот с кем ты там разговаривал?» «С этим, как его, Николай... Черт!» Леонид замялся, открыл портфель и стал копаться в нем. «Не трудись, Леня, это не важно. Те, с кем мы решали эти вопросы, и те, с кем я договаривался, тебе звонить не станут. А это так, возня, ты зря нервничаешь. Если бы мне пришлось из-за каждого звонка, каждого мудака куда-то ездить, то что бы из меня сейчас было? А мне кажется, что необходимо срочно отреагировать, там очень...» — начал быстро говорить Леонид. «Не собираюсь реагировать и звонить не буду», — оборвал его Миша. «И тебя прошу не дергаться». «Я вчера целый день на это убил уже сердито», — сказал Леонид. «Я не дергаюсь, я просто высказал свое мнение». «Я его услышал», — тоже резко сказал Миша. «И уже успел сказать свое мнение по поводу этого. Не надо лишних переживаний и нервов. Если ты понял, что с тобой этот вопрос обсуждать не хотят, значит, нечего туда и лезть. Значит, не твоего уровня вопрос, понял?» «Я это как раз понял», — ответил Леонид, выпрямив спину. «Поэтому тебе все это излагаю. Считаю, что тебе надо подключиться и срочно». «А я считаю, что ты зря тратишь свое время и мое. Я не думаю, что мне нужно реагировать на все твои догадки и предположения, а уж тем более сломя голову мчаться в Петрозаводск или даже туда звонить. У меня умер близкий человек. Можно мне сейчас не отвлекать своими подозрениями?» «Миша, я тебе сочувствую», — сказал Леонид, вставая. «У тебя умер близкий человек, это горе. Но жизнь на этом не закончилась. Мы все над этим проектом работали. Не ты один, этот Петрозаводск». Миша хлопнул ладонью по столу. Леонид даже вздрогнул. «Все, достаточно. До понедельника я слово «Петрозаводск» слышать не желаю. И тебе запрещаю туда звонить». Миша сделал паузу. Он сидел, Леонид стоял. «Что-то еще? Неужели ничего, кроме этого Петрозаводска, нас не беспокоит?» Леонид посмотрел в окно и помолчал минуту. «В остальном все нормально. С людьми из Омска я вчера встретился сам, там все понятно. Время на подумать у нас есть, у них тема интересная. Работы там много и на несколько лет. Договорились окончательно встречаться в конце ноября. Но придется лететь в Омск. Извини, Миша, я с тобой вчера связаться не мог и принимал решение сам». «Все правильно, но подробнее об этом в понедельник». «А что еще?» «Да мелочи, Миша, в понедельник, значит, в понедельник». «Спасибо, Леня», — вставая, сказал Миша. «Сегодня в 4 должны немцы подъехать, я им назначал». «Отменять уже поздно. Сам их встреть, ладно?» На этих словах Миша вышел из-за стола и подошел к Лене. «Хорошо, сделаю», — сказал Леня. «А тебе помощь никакая не нужна?» «Нет, Леня, ничего не надо. Просто побудь за меня до понедельника. И постарайся меня не дергать, пожалуйста, в эти дни». «Хорошо, сделаю», — сказал Леня и пожал протянутую Мишей руку. «Держись». Он пошел к двери, но не дошел и остановился. «Все-таки с Петрозаводском я бы не тянул. Позвони хотя бы, вот чувствую я, что...» «В понедельник», — оборвал его Миша. «Ладно», — кивнул головой Леонид. «Может, ты и прав. Извини», — сказал он и вышел. Миша остался стоять посреди кабинета. Его просто распирало от гнева и досады. Он уже успел пожалеть о том, что отругал Леню. В Петрозаводске было все очень непросто, и ему там помотали нервы, когда он туда ездил. С трудом ему досталась эта трасса, и Ленина тревога была не напрасной. Сильно хотелось позвонить туда, наорать, поставить кого-нибудь на место. Делать этого, конечно, не нужно было ни в коем случае. Он и его фирма были сильно заинтересованы в этой дороге и в этой работе. Надо было выяснить, что там началась завозня в очередной раз. Но Миша боялся, что не сдержится и наломает дров. Разговаривать мягко и спокойно, суетливыми и хитрыми петрозаводскими чиновниками он сейчас не мог.